По указу от своего двора Куракин отвечал Шатунёфу, что царскому величеству небезопасно принять предложение Людовика XIV, потому что министры его христианнейшего величества при порте и во время переговоров с цесарем и, наконец, при прусском дворе действовали постоянно в пользу Швеции. Царское величество никогда не отказывался от доброго и прибыточного мира с короною шведскую, только мир этот должен быть заключен сообща с союзниками. Для покинутия своих союзников и заключения отдельного мира причины важной нет. Если же французскому двору известно, что союзники царского величества искали или ищут отдельного мира, то пусть посол объявит об этом, и тогда царское величество, смотря по обстоятельствам, может свое намерение объявить. Шатунёф сказал на это, что обо всем донесет своему двору. Что же касается до действий французских министров в пользу Швеции, то, по всем вероятностям, они поступали без указа. Смерть английской королевы Анны и вступление на английский престол ганноверского курфюрста Георга имели важное влияние на ход описываемых событий. Связь Англии с Францией порвалась, и ганноверский план действия против шведов получил особенное значение вследствие нового положения, приобретенного ганноверским курфюрстом. Для улаживания дела по ганноверскому предложению отправился в Лондон князь Борис Иванович Куракин, хотя здесь был резидент барон Шак, сменивший фон дер Литта. По словам голландского резидента, при петербургском дворе Деби Шак был отстранен по причине ревности и ненависти русских к иностранцам. По той же причине и барон Левенвольд не был отправлен послом в Вену. Но, иначе объясняет дело князь Куракин, который по приезде в Лондон писал Головкину, как господин Шлейниц, русский посланник в Ганновере, так и барон Шак ищут, чтобы быть при английском дворе, и потому каждый из них присылает доношение в самом обнадеживательном тоне. Пишут то, чего я ни от кого не слышу. Если их доношения окажутся верными, то прошу, чтобы они те дела и оканчивали. А если мне делать, то чтобы другие не вмешивались. В декабре Куракин писал. Говорил мне барон Шак, что желает скоро уехать отсюда в Голштинию для своих частных дел, и требовал на то от меня согласия. Я согласия не дал, а отдал на его волю, потому что незадолго перед тем уведомился я об его тайных происках при здешнем дворе. Ищет он каким бы то ни было образом вмешаться в известные переговоры с датским двором и через это остаться здесь на своем прежнем месте. Третьего дня ганноверский министр Роптом приезжал ко мне и говорил, что барон Шак переписывается с первым датским министром Выбием и надеется через его посредство склонить датского короля к уступке Бремена королю английскому. Для этого-то Шак теперь и едет в Данию. Я отвечал, что барон Шак вступает в дело как частное лицо, а не как министр царского величества, и в том его воля. Но так как он еще не взял увольнение от службы, то следовало бы ему обо всем сноситься со мною. А при датском дворе находится посол, князь Долгорукий, который пользуется большим уважением не только со стороны министров, но и самого короля, и я надеюсь, что он в состоянии уладить дело так же хорошо, как и барон Шак. Я не сомневаюсь, что лондонский двор будет предлагать царскому величеству оставить Шака здесь, но я по своей должности доношу, что здесь лучше быть министру из русских, и потому, что теперь к интересам царского величества присоединились дела имперские, причем иностранцы имеют собственные свои интересы, и потому, что здесь англичанам министр из русских приятнее, чем из немцев. Наконец, важных дел здесь никогда не будет. Если что и случится, то по-прежнему будет трактовано или в Гаге, или в Брауншвейге. Несмотря на эти представления, Шак возвратился из Копенгагена в Лондон с прежним значением и оставался здесь до половины 1716 года, когда был сменен Федором Веселовским. Переговоры о приведении в действие Ганноверского плана затянулись по упорству Дании, которая хотела все вознаграждение герцогу Голштинскому сложить на счет Ганновера. Также не соглашалась отдать Бремена и Вердена Ганноверу до общего мира. Датчане боялись, что курфюрст Ганноверский, выманив у них себе Бремен и Верден, войдет в соглашение с Швецией, чтобы та уступила ему эти города. Таким образом, 1714 год прошел без военных действий со стороны Дании. О Саксонии и слуху не было. Между правительствами саксонским и датским господствовало сильнейшее несогласие, оба упрекали друг друга в поступках, противных дружбе и союзу. Об отношениях Саксонии и Польши к России мы уже знаем. Петр должен был один вести войну, театром которой была по-прежнему Финляндия. В феврале 1714 года князь Михаил Михайлович Голицын поразил генерала Армфельда у Вазы. Выборгский губернатор, полковник Шувалов, покончил покорение Финляндии взятием крепости Нейшлета. Но самую большую радость доставила Петру победа, которую он сам одержал над шведским флотом при мысе Гангути, Ганго-Удд. Между Гессингфорсом и Або 25 июля. Неприятельский контр-адмирал Эреншельд с фрегатом и 10 галерами попался в плен. Петр овладел островом Аландом, что навело ужас на Швецию, ибо Аланд находился только в 15 милях от Стокгольма. Царь с небывалым торжеством возвратился в Парадис и был в Сенате провозглашен вице-адмиралом. Не так счастлив был генерал-адмирал Апраксин, который с галерным флотом много потерпел осенью от бури. Он сам рассказывал голландскому резиденту Деби, что более 4 недель испытывал постоянные бури и страдал от недостатка в съестных припасах, так что у него самого не было хлеба на столе. Перед его глазами погибло много судов с людьми. «По крайней мере, меня утешает то, — говорил Апраксин, — что эти бедствия ниспосланы были мне Богом, а не потерпел я их от неприятелей царского величества».